Глава пятая. После беды. Еще земля снежком дорожит, а март дрожит на балконе. Трамвай дребезжит, сержант ворожит в стеклянном своем флаконе. Март, март, мне 30 лет с небольшим, еще мне вполне доступно взбираться на кручи, лететь с вершин и время тратить преступно. Все обстояло не так идиллично. Верно было лишь то, что 30-летие я отметил и впрямь недавно, несколько месяцев назад. Почти перед самым днем рождения меня выписали из высоких гор, широко известной в Москве фтизиатрической больницы, занявшей княжеский особняк в громадном парке, в зеленом острове, среди асфальта и камня столицы. Меня привезли туда прошлым летом из маленькой деревеньки Репихово, куда мы уехали, я и жена, сразу после разгрома гостей. Там мы жили тесным кружком. Юрий Трифонов с Ниной Нелиной, певицей, служившей в Большом театре. Лев Гинзбург, германист-переводчик, тоже с женой. И театроведы Константин Рудницкий с Татьяной Бачелис. Дни были долгими, точно заснувшими под неподвижным дремотным небом. Я убеждал себя, все образуется. Я спокоен, и меня не волнуют ни вести из города, ни газеты, которые все клянут мое имя. Начавшись с Грозного на всю полосу постановления в советской культуре, озаглавленного о пьесе Л. Зорина «Гости», внимание прессы ко мне не скудело. Печатались статьи и обзоры, отчеты из писательских собраний, благонамеренные обличения очернителей и клеветника, я стал пристреленной, легкодоступной мишенью. В разгаре этой лихой кампании я был в больнице. Одна за другой последовали две операции, и реальная хирургия в какой-то мере заслонила собою литературно-политическую. А вырвавшись из больничных стен, я жадно впитывал воздух воли. Светла и прозрачна была тишина, утренняя земля сладко пахла, совсем же близок был первый покос. Люди, которых свело то лето, были молоды и жизнелюбивы. Все пережили безумие сталинщины, но не утратили оптимизм. Я тоже, вопреки обстоятельствам, биологически сохранял неприкосновенный запас надежды. Однако ничто не проходит бесследно. Ни операционные травмы, ни испытания души. Сравнивая те и другие, я чувствовал, что ночи в палате были легче дня премьеры гостей, отмененной за час до ее начала. Господи, так я и не увидел того единственного спектакля, когда он шел, сидел в коридоре, смотрел на Москву в первомайских огнях и слушал сбивчивый говорок бедного старика-ампутанта. Его, как меня, готовили к выписке. Он все еще ощущал свою ногу, с которой несколько дней как остался. Намучился он с ней сверх всяких мер. Но как теперь будет жить? Он строил планы. Поедет в деревню, там оклемается, будет посиживать на пенечке под солнышком, надо отогреваться. Каюсь, меня помутило, как хмель, грешное и запретное чувство. Вот мы с ним рядышком. В окошко два собеседника-сопалатника. И до чего же не сходны судьбы? Жизнь его, в сущности, прожита, а у меня еще все впереди. Он не чувствует ни запахов мая, ни веш, ни радости. А между тем, за несколько кварталов отсюда, на улице Горького, в театре Ермоловой, Лобанов показывает гостей. Еще 5 деньков, и я их увижу. Все-таки добра ко мне жизнь. И в самом деле уже наутро мне принесли телеграмму Лобанова, посланную по просьбе зрителей, а вслед за ней телеграмму друзей. Все это грянуло и пронеслось. Внезапный обвал с вершины в пропасть, недолгое пребывание дома, снова больница, палата, каталка, снова операционный стол. И вот, наконец, я в беззвучной деревне и ловлю себя то и дело на мысли, что я и сам теперь ампутант, как тот старик. Сижу на пенечке, стараясь обогреть свой обрубок, невидимый стороннему взгляду. Отрезали часть моего существа. Эта отсеченная часть болит, ноет и стонет, стонет совсем, как отнятая нога. Как скоро сомкнулись наши дорожки. Не так уж, выходит, они не сходны. То был для меня хороший урок. Пришла пора научиться бесстрастию и укротить свой бакинский огонь. Это было нелегким делом. Проще всего мне было с Трифоновым. Его молчаливости и основательности поистине было что-то целебное. Думаю, не одни только гены слепили его характер и облик. Светлое детство в доме на набережной, взорванное казнью отца, разлукой с матерью, одиночеством, полуголодной сиротской юностью, все побуждало к душевной аскезе, накрепко сомкнутым устам, брезгливой боязни лишнего слова и всяческой суетливой возни. Бесспорно, он был человеком страстей, но он их загнал в глухие укрытия, туда невозможно было добраться, и оставалось только догадываться о честолюбии и готовности к штурму. Была в нем неброская, прочная мужественность, не та, что стремится себя обнародовать, чем неизбежно приоткрывает тайную в себе неуверенность, нет, неподдельный и надежный. Кроме того, он был спортивен. За день до случившегося со мною несчастья мы упоенно играли в футбол с мальчишками, жившими по соседству. Игра проходила под жарким солнцем, что также имело свое воздействие. Помню, что сон был тяжелый и тревожен, а утром, едва я раскрыл глаза, с изумлением почувствовал в горле какое-то грозное клокотание. Я не успел позвать жену. Потоком хлынула алая влага. Это нельзя было назвать даже кровотечением, слишком скупо, настоящее извержение крови. В несколько коротких минут были залиты ею и пол, и стены, не хватало платков и полотенец. Беда моя стряслась в воскресенье, само собой, не в будний день. Нельзя было найти никого, кто имел бы отношение к медицине. Только на следующее утро жена, наконец, привезла из Абрамцева старую женщину, фельдшерицу, громадной, узловатой рукой, привычной к любой мужицкой работе. Она умело вкатила мне в вену хлористый кальций, и час спустя кровь стала сворачиваться в черные сгустки. Ненадолго. Сразу после полудня красный лучи заструился вновь. Градусник стал зловеще накаливаться. Температура ползла к 40. Стало ясно, что надо, возможно, скорее эвакуироваться из Репьева. Трифонов выбежал на дорогу, пытаясь остановить машину. 5 или 6 пронеслись, как ливень. Одна победа затормозила. Хозяин был добрым человеком. Меня осторожно погрузили. Жена села рядом. Юрий насупился. Можно было легко понять. Он не уверен, что я доеду. Да я и сам в это мало верю. Все эти дни смерть была так близка, что уж не казалась невероятной, предназначенной для кого угодно, только не для меня самого. Я уже понял. Она возможна. И по длинной литераторской сути даже посматривал со стороны и на нее, и на себя. Страха не было. Это я твердо помню. Я еще был молод для страха смерти. Было безмерное удивление. Вот оно, значит, как это просто. Было досадно и обидно. Я уже этого не опишу. Впрочем, как и всего остального. «Прощай», — сказал я, не забывая, что должен держать себя по-мужски. «Прощай», — сказал Трифонов. «Жаль, что так вышло. Я очень любил его в эту минуту». Машина тронулась. И в то же мгновение я сразу залил кровью салон. Бедный водитель не шелохнулся, а я не находил себе места. Вот ведь награда за доброту. Беды, однако, на этом не кончились. При переезде через речушку неожиданно затрещали мостки. Мы поползли назад колесами. Водитель молча жал на педаль. Терпение этого человека, должно быть, ковалось всей его жизнью. Жена невольно сжала мне руку. Вода подступала. Еще чуть-чуть, и она уже будет вровень со стеклами. Но я лишь смотрел вполне отрешенно. Голова моя гудела от жара, и пламя заливало глаза. Вот тут, наконец, нам повезло.